длительный бег времен, вечный прял, тяжелый сон, солнечный сферы, свет и зной, что насыщает жар земной, стой, порчи за мощь, и шаг вперед, довольно сеять, давай. Грудь.